В день приза мы старались делать все как можно обычнее, чтобы не тревожить лошадей. Но они с утра, еще ничего не подозревавшие и послушно хрустевшие овсом, ко второй кормежке уже угадали призовую езду. Угадали даже, кому бежать, по малым порциям. И Тайфун вовсе отказался от спартанской подачки. А эх, откровенный разговор, напротив, капризно стал долбить в стену, требуя полного рациона. Навоз у них сделался жидким и вонючим. Перед лошадьми расхаживал Котомский. «Старый и больной», — говорил он, — «я вообще могу отказаться от езды. С какой стати? Все постиг, все выиграл. Левая рука у меня почти не действует, вожжи держать трудно». «Я говорю тебе совершенно серьезно», — не унимался Всеволод Александрович, — «что готов отказаться от сегодняшней езды. Пусть едет кто угодно. Ты садись». Он плюнул. Тут же стоял уже сам к нам приехавший кузнец, готовый выполнять указания мастера, готовый всякий раз вставить «да, сэр, слушаю, сэр». Но прежде чем ковать, нужно было проверить вес подков. Родион что-то не ладил ходом, задние ноги ему, кажется, только мешали, в особенности на старте и в поворотах. Котомский, разрядившись несколько на мой счет и напевая «Алло, алло, милорд», что значило «все вы вместе взятые виноваты в моем скверном настроении», достал аптекарские весы и сосредоточился над ними. Кузнец стоял словно в карауле над гробом. Где же оно, последнее слово судьбы? «Скажи ему», — решил наконец Котомский, — «пусть зацепы не трогает». Понимая минуту, я открыл рот и забыл по-английски «зацепы». Грозовая атмосфера призовой конюшни сделалась электрической. «И на лошади ты сидишь», — заканчивал Котомский обличительную речь, — «как кот на заборе». Попутно он намылил мне голову еще и за то, что пренебрег я старинным беговым правилом не выносить из конюшни в день приза ничего, даже мусора. Конюшенный двор, между тем, становился табором. Различные повозки, фургоны, всевозможные караваны привозили лошадей поодиночке, парами, а иногда целыми конюшнями, прямо к старту. Еще утром претендент разгуливал где-то на ферме по зеленому загону. И вот, пожалуйста, под попоной и в сопровождении тренера спускается по трапу на беговое ристалище. Наши лошади в этом отношении были гандикапированы. Гандикап или фора, которую одна лошадь дает другой на старте, по расстоянию, весу наездника и всяким другим условиям. Ипподром, все тот же ипподром для них изо дня в день, одни нервы и жесткая дорожка. За несколько дней до призыва Тайфун после резвых прикидок откровенно жаловался на плечи. «Видишь», — указал мне Гриша на симптом. Жеребец сгреб соломенную подстилку кучей, будто подушку сделал, и встал на нее передними ногами, все-таки помягче. Котомский тут пустил в ход свои 17 ведьм, таинственные рецепты в тирании и всяких мази. На конюшне запахло йодом, скипидаром, а мы с Гришей, закатав по локоть рукава, растирали конские крупы и плечи этими пахучими составами. Но, в конце концов, гастроли есть гастроли, а дома и стены помогают. Пестрота наездничьих цветов, конских попон и мастей на конюшенном дворе увенчивалась форменным фраком и цилиндром верхового, чья обязанность церемониалом выводить лошадей на старт. Маршал, так называется эта должность, имел вид духовника, исповедующего жертву последним. К нам он подскочил легким галопом и, приподняв над лысиной цилиндр, предупредил, что среди 10 участников Гриша на «Тайфуне» принимает третьим в первой шеренге, а Котомский на «Эх откровенном разговоре» седьмым на второй. Подошел босс и произнес одними губами. «Вы должны понять, хотя и в лучших традициях нашего национального спортсменства, но против вас поедут все сообща. Мой долг, а я, — огрызнулся Котомский, — знаю такие штучки, что все содрогнутся». Путаясь в рукавах, словно впервые в жизни, он натягивал камзол. До трех раз поднимал ногу, все не решаясь сесть на беговую качалку. Наконец Стариковский, кряхтя, уселся и медленно, с ноги на ногу, двинулся в сторону гудящих трибун. Смотрел не на лошадь, а все больше назад, на колеса, будто опасаясь, что они отвалятся. Солнце, по мере того, как Котомский панорамно пересекал двор, скользило по блестящей шерсти Родиона и по атласному камзолу наездника. Кончик хлыста, перекинутого через плечо, подрагивал за спиной. Хлыст колебался редко и медленно. Котомский, кажется, в любую минуту был готов остановиться. Всеволод Александрович, судя по всему, и не думал принимать в расчет всех нас вместе взятых. С ноги на ногу двигался он к старту, солнечный луч скользил по атласному плечу, указывая, почему, собственно, наши претензии наезднику безразличны. Он сообщается прямо с солнцем, вращаясь вместе со всем беговым кругом и несущимися лошадьми на самой оси мироздания. Лишь перед стартом Котомский заметил, где и зачем находится. Он сделал перед жужжащей публикой несколько эффектных бросков, чтобы у лошади открылось дыхание. Тут же забили в колокол часто и прерывисто. На старт. С видом палача человек с рупором направился к открытой старт-машине, у которой сзади устроена подвижная загородка. Прямо за ней и принимается старт. Прошелестели шины. Наездник-англичанин, ехавший у самого края дорожки, шипел на лошадь. «Все б ты кособочила, проклятая!» «Номер седьмой!» — надрывался букмекер, ловя секунды и разжигая публику. «Номер седьмой идет в шансах 1 к 10. Делайте игру, джентльмены!» Одной рукой он писал мелом на черной доске все подымавшиеся ставки, другой с помощью азбуки немых передавал сигналы своим подручным, работавшим в дальнем конце трибун, третий рукой получал деньги, четвертый, не сосчитать сколько же рук, в последние мгновения перед стартом возникло вдруг у покойника Кирюшки. «Ну, есть надежда», — сказал возле меня голос. Это был конюх с соседней конюшни. Каждое утро просили мы у него то метлу, то тачку. Ну, что сказать ему? — Мастер нервничает, — ответил я конюху. — 1 к 10, — взывал букмекер, — номер седьмой. — А золотеть можно, — простонал парень и исчез. Колокол, наконец, прозвучал. Пустили сразу и ровно. Гриша на тайфуне, как и было условлено, бросился по бровке вперед. Он должен был вести бег как можно резвее, изматывая силы соперников. Однако приземистый сквердил, что значит дело прочно, не дал ему этого сделать и сам взял голову бега. Но Гриша не уступал, понуждая его ехать вовсю. Когда они пронеслись в первый раз мимо публики, Гриша на тайфуне несся сразу следом за дело прочно, и даже через множество копыт слышалось, как он визжит. Но резвый прием сказался. Сил у тайфуна хватило на полтора круга, на половину дистанции. Последнее, что сумел сделать Гриша, это, отставая, взять в поле и пропустить по бровке кратчайшим путем эх откровенного разговора. Котомский остался один. Пошли последний круг. Однажды в Англии на берегу Ирландского моря я заметил у своей лошади в седле что-то интересное. Вот так примерно вел себя в эту минуту Котомский, занимаясь каким-то совершенно своим особым делом, разглядывая что-то у Родиона на спине. А между тем последний поворот. Теперь было ясно, кинется ровер, фаворит. Ровер, крупный гнедой мерин. И правда, тотчас оказался первым, будто вообще бежал он один, а все прочие стояли на месте. Зубы скрипнули возле меня, я покосился. Игрок, захвативший в одной руке букмекерский билет, а в другой секундомер, смотрел за стрелкой. Она, кажется, не поспевала за лошадьми. Резвость! «Ровер, как вихрь!» — чеканил диктор, убыстряя речь вместе с приближением лошадей к финишу. «Вырывается на первое место. Последняя прямая. Впереди ровер. Паллада пытается захватить его, но ровер складывает бег, как он хочет. Ровер финиширует!» Крик в публике не был отчаянным. Выигрывал фаворит. На устах было «Ровер! Ровер!» Принялись уже хлопать. Тут Котомский сделал свой посыл. Когда нужно описать рывок на финише, Толстой говорит о лошади как птице. Современный писатель прибегнет в том же случае, положим, к самолету и, возможно, вспомнит ракету. Нарастание резвости по дистанции Толстой передает спокойно. Свистнул кнут, шире ход. Копыта бьют в железо передка. Толстой, как если бы в самом деле он был лошадью, знает изнутри, как это все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег под передок, я еду. Соединяя профессионализм спортивный с писательским, следит он и за скачкой, отмечая всего лишь, когда у лошади потемнело плечо от пота и как от посыла она прижала уши. Он знает, он видит, ему хватает слов и не требуется как. Однако перед последним барьером напрямой, успевая тем же точным внутренним постижением ухватить предельную струну скачки, зная, если не по скаковой дорожке, то по охотничьим погоням, как лошадь на полном галопе приникает к земле, зная в особенности, что, когда кажется, что неподвижно висишь вместе с лошадью в воздухе, это пейс, зная и успевая до этой минуты, Толстой вдруг перед последним барьером мешкает, и уже не чувствуя последнего броска ни за лошадь, ни за ездока, говорит, как птица. Позиция наблюдателя. Он видел их резвость, ставил на королевские цвета и кричал вместе с толпой. Джойс. Начался заезд. Они привстали с мест и волновались и горячились, как все люди, когда играют и видят, что лошадь, на которую они поставили, плетется в хвосте. А они надеются, что она вдруг вырвется вперед, чего никогда не случается, потому что в ней нет прежнего задора. Шервуд Андерсон. И Хемингуэй. Стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, как все тронулись с места. И звонок начинает звонить. И кажется, что он звонит целую тысячу лет. И вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота. Спустив ногу, выставив крючковатый хлыст, маэстро рывком захватил ровера, которого наездник-англичанин бил наотмашь, будто кнутом, а не хлыстом. И надо хотя бы немного держать в руках вожжи, чтобы представить, сколько воли, умения и выдержки должно хватить, чтобы сделать с Родионом то, что сделал Котомский. Заставив жеребца высунуть голову к столбу на нос впереди несущегося ровера. «Все, все возьмите, пусть молодость ушла, старый и больной, иронизируйте, гандикапируйте, берите сколько угодно у меня форы. Мне по дистанции не нужно ничего, но эти несколько метров до последнего столба мои. Отдай!» Это говорил в ту минуту вид мастера. «В мертвом Гите! В мертвом Гите!» — пронесся по трибунам стон. «Значит, голова в голову рядом». И только после совещания судьи решили, что все-таки полголовы за нами, чуть побольше носа. Котомский въехал победителем в поддок и стянул с головы красный картуз. Ипподром встал. Призовой день клонился к закату. Воздух остывал от страстей, публика рассеивалась. Разъезжались фургоны с лошадьми. Конюх вел через круг захромавшую лошадь. Эх, откровенный разговор уже после бега, освежившийся, хрустел сеном. Прислушиваясь, как Родион ест, Котомский убирал в наследственный сундук таинственные мази, бутылочки и прочие приспособления. Разъезжались автобусы с лошадьми. Становилось все тише. К нам же никто не подходил. Обычно толпились разговоры, шутки, тащат кто куда. И вдруг выиграли, и никого. Причину мы знали. После победы цены на наших лошадей поднялись, и мы сделались для многих, так сказать, неинтересны. Барышник Дигдай смотрел на меня, как в пространство. «Ну что?» — заговорил тут Котомский, глядя, как мы с Гришей поникли. «Где же ваши друзья?» Он иронически выговорил «друзья» и смотрел на нас взглядом усталой опытности. «Где?» — все так же продолжал Всеволод Александрович. «Дигдайс, Джек, Джон». С каждым именем мы все ниже опускали головы. «Где боксер?» «Боксер уехал в Маслобоево», — попробовал отбиться Гриша. «Маслобоевом» называлось переиначенное Гриши Маслборо, шотландский городок, где как раз не было известных ограничений. «Хорошо, боксер в Маслобоеве», — не отступал Котомский. «А где же Грей?» «То был удар. Мы всегда знали, что большинство крутится возле нас из интереса. Но Грей Рэнсом был случай особый. Однажды на ипподроме проминали очень резвого рысака. За работой наблюдал высокий, стройный парень моих лет. «Что за лошадь?» — спросили мы. «Принц». «Чья?» «Моя». Все шло ему. Истрепанный немилосердной ездой автоматический ягуар и лошадь по кличке Принц. Богатый бездельник Грей Рэнсом удивительно привязался к нам. Он готов был пропадать с нами целые дни. «Где же ваш Грей?» И Котомский удалился на покой. Установилось ночное небо. Зажглись огни королевского Лидо. Супер сиял своими окнами. В той стороне, где Ливерпуль, поднималось темное зарево. Всюду двигалась своим чередом чужая жизнь, оставляя нас с краю. Мы собрались в кафе королевского Лидо есть грибы. Это сделалось у нас правилом, чтобы сохранить, как обычно бывает за рубежом, защитный кокон родного обихода. Уезжает человек за 3-9 земель и сразу же спрашивает черного хлеба. «Окей!» — раздалось у нас за спиной. Это был Грей. И пошло опять все по писанному. Неутомимый голос звучал в машине, говорит Кэролайн, и била музыка по мере того, как все выше и выше ввинчивались мы в ночные горы. Гриша стучал Грея по спине, повторяя «Гуд, гуд!» Не унималась Кэролайн. «Был молод я, хоть и теперь я еще молод». В горной таверне, куда мы приехали, на стенах развешаны были скаковые картины, и мистер Триллинг возвышался над баром как капитан. Тут фигурировал и учредитель приза, выигранного Котомским. Из порога слышалось, что говорят о лошадях, говорят о лошадях, говорят о лошадях. Немногие ожидали, что мы будем первыми, поэтому букмекер был в барышах. И он нам кивнул, словно соучастником. А кто потерпел из-за нас убытки, конечно, смотрели иначе. Один взгляд казался особенно красноречив. Через какую-нибудь минуту между Греем и этим длиннолицем шел диалог шекспировский. Это вы на мой счет закусили губу, сэр? Ромео и Джульетта, действие первой сцены, первая строка, 38-я.